Глава 10. Тори. Раздражающий звенящий звук вырвал меня из сна, и я рывком выпрямилась от неожиданности, хмуро оглядев незнакомое окружение. Я снова поздно легла, до последнего разговаривая с Дарси о дурацкой лекции по семейной истории, которую ей прочитал Орион, и пытаясь понять, как, черт возьми, я должна относиться ко всему этому. Я сбросила красное пуховое одеяло, стирая сон с глаз, когда взглянула на свое общежитие. Потребуется некоторое время, чтобы начать думать об этом месте как о доме. Еще дольше, чтобы перестать каждый день первым делом ожидать улыбающегося лица Дарси. По крайней мере, мне не нужно терпеть жизнерадостность утреннего человека, пока я вытаскиваю себя из комы, вызванной сном. Хотя, когда эта мысль промелькнула у меня в голове, я поняла, что на самом деле скучала по ее непрекращающейся утренней болтовне и пению. Ну ладно, может быть, не пению. Но я определенно скучала по кружке кофе, которую она всегда предлагала, чтобы выманить меня из моей пещеры. Снова послышался звон, и я отыскала свой атлас, щелкнув по экрану, чтобы выключить будильник. Звук необходимо поменять. Мне нужно было что-то гораздо более низкое, чтобы разбудить. Особенно, если я должна была проснуться в... Я проверила время. 6:30? Что, черт возьми, серьезно? Я выругалась. Я видела это время суток только в том случае, если мне все еще случалось бодрствовать с прошлой ночи. Я никогда не вставала с постели раньше 8, и даже это было великодушно. 9 было больше в моем стиле, 10 — предпочтением, 11 — роскошью, которую я позволяла себе большую часть выходных. Ну и дерьмо. Вчера я была слишком уставшей, чтобы проверить время, когда будильник разбудил меня. И теперь знала, почему. Я встала со своей односпальной кровати, которая, как я быстро поняла, была самой удобной кроватью, на которой мне когда-либо приходилось спать, и провела пальцами по своим длинным волосам, чтобы распутать колтуны. Мои босые ноги встретились с восхитительно теплыми плитками, которые подогревались снизу. Все в доме Игнис согревалось огнем, который дал ему свое название. И я, черт возьми, не жаловалась на это. В квартире, которую мы оставили, в одном из самых дерьмовых районов Чикаго, не было отопления, но были окна, которые пропускали гораздо больше, чем небольшой сквозняк. Я с нетерпением ждала возможности пережить зиму в этом месте, и даже если единственной хорошей вещью во всей этой истории с магической академией оказалась эта спальня, все равно стоило остаться на месте. Клетчатая пижама, которую я носила, была мне совершенно не по вкусу. И я потянула за байковый материал, мысленно добавив заметку в свой медленно растущий список покупок. Купальник, пижама, ботинки, нижнее белье, которое было чем-то иным, кроме специальных предложений Бриджит Джонс, выданных вместе с подходящими к груди кроп-топами, которые, очевидно, служили бюстгальтерами. И как будто дизайн нижнего белья не был достаточно отвратительным, они решили выбрать бежевый цвет. Я имею в виду, была ли на свете женщина, чья кожа на самом деле была такого ужасного оттенка анемичного персика, потому что, черт возьми, он и близко не подходил к моему бронзовому оттенку кожи. И эффект от него на моей плоти был действительно довольно отвратительным. Мне нужно было поговорить с кем-нибудь об обещанной стипендии и поездке в местный торговый центр как можно скорее. Не то чтобы у меня были какие-то ближайшие планы выставлять на показ свое нижнее белье перед кем бы то ни было. Но никогда не знаешь, когда может появиться горячий парень. И до тех пор, пока он не принадлежал к категории чрезмерно привилегированных, потакающих своим желаниям садистов, убийственно привлекательных наследников, я могла поддаться искушению. К счастью, тот, кто собирал для меня туалетные принадлежности, не обладал таким ужасающим вкусом, как продавец нижнего белья, которого я могла только представить 70-летней монахиней-девственницей. Мне даже предоставили косметичку, набитую большим количеством косметики, чем я когда-либо могла себе позволить, до того, как переехала сюда. Не сказать, что моя собственная коллекция не была столь впечатляющей. Косметика была одной из самых простых вещей, на которые можно было получить скидку в 5 пальцев в местном магазине. Но получить коллекцию, за которую действительно заплатили, было в новинку. Я быстро нанесла боевую раскраску, готовая встретить все, что уготовил мне сегодняшний день. На атласе прозвучал одиночный сигнал, и я взглянула на него, когда вспыхнуло сообщение. «Ваш ежедневный гороскоп ждет вас, Тори». Как раз то, что я ожидала. Расплывчатый набор предложений, которые могли бы относиться к моему дню, если исказить смысл, чтобы соответствовать любым случайным вещам, которые на самом деле происходят. «Доброе утро, близнецы. Звезды рассказали о вашем дне. Сегодня вы можете оказаться на пути столкновения со Стрельцом. Хотя эта ссора может принести вам душевное спокойствие на некоторое время, постарайтесь не забывать об истинных препятствиях на вашем пути. Сегодняшний день вполне может направить вас по спирали по разным путям. Поэтому будьте уверены, что каждое принятое вами решение — это то, которое бросит кости и заберет контроль из ваших рук». Я закатила глаза и пренебрежительно отбросила свой атлас в сторону, но он тут же снова завел свою веселую мелодию. Я схватила его и неопределенно ткнула, пытаясь заставить его замолчать навсегда. «Это решительное, черт возьми, нет, твоему веселому утреннему бреду». Мои усилия были вознаграждены, когда все стихло, но мне также каким-то образом удалось открыть приложение Facebook. Я еще толком не рассмотрела его, если не считать беглого взгляда, когда Диего рассказал нам о нем. Участие в социальных сетях намекало на то, что у пользователя была социальная жизнь. И пока я не могла утверждать ничего подобного, находясь в Академии Зодиак. Помимо Дарси, у меня действительно было только полуприличное общение с несколькими студентами, и мы, конечно, еще не дошли до этого этапа наших отношений, чтобы кривляться на камеру, делая селфи. Не то чтобы я когда-либо действительно подходила для этого в любом случае. Я быстро покрутила ленту новостей, и мое сердце подпрыгнуло, когда я увидела фотографию своей голой задницы, когда стояла посреди общей комнаты после шутки с посвящением Дариуса. Я предполагала, что было бы слишком надеяться, что никто не догадался сфотографировать, когда я была так опозорена. Но потратила каждую секунду с момента своего унижения, пытаясь притвориться, что этого никогда не было. И, столкнувшись с этим, снова мой пульс участился. Было 314 реакций и 95 комментариев. А сообщение появилось всего час назад. Я взглянула на имя студента, который его опубликовал. Милтон Хьюберт. Это имя ничего для меня не значило. Мой палец завис над вкладкой комментариев. Я знала, что мне не следует нажимать на нее. Лучше было не знать. Просто закрой страницу и забудь о ее существовании. Я нажала. Дура. Милтон Хьюберт. Во время посвящения в Игнисе было жарко. Хэштег «Не хотел бы, чтобы это было так». Комментарии. Маргарет Хеллибор. Похоже, нежелательные наследницы уже поняли свое место в нижней части иерархии. Хэштег «Гладко выбритая шлюха». Дамьян Эвергайл. Ты хочешь сказать, что ты безволосая шлюха или прячешь пышный куст под этой плиссированной юбкой, Маргарет? Маргарет Хеллибор. Как будто ты когда-нибудь залезешь мне под юбку, чтобы выяснить это, придурок Дамьян. Дамьян Эвергайл. Ладно, не шлюха, просто щеголяешь в свитере для вагины. Хэштег мохнатков за шиворот. Маргарет Хеллибор. Заткнись, Дамьян. Хэштег обычный урод. Терренс Боннервиль. Если обе Вега так хорошо выглядят голыми, то, кажется, я начинаю мечтать о тройничке. Хэштег «Я бы взял их в команду». Барри Гура. «Молодец, Дамьян». Тайлер Корбин. «В следующий раз он тоже поставит ее на колени». Хэштег «Злобный смех». Мои губы приоткрылись в смеси отвращения и возмущения, когда я прочитала еще больше комментариев, обсуждающих меня, как будто я была куском мяса. Было много едких и насмешливых ответов от девушек, а также много-много непристойных комментариев от студентов мужского пола. Там было не одно упоминание о сексе втроем, включая меня и Дарси, что заставило мою губу скривиться в ответ. Почему парни думали, что это будет круто? Если бы я сказала им начать целоваться со своим братом или сестрой, им было бы противно? Но поскольку мы были близнецами, это каким-то образом превратило эту извращенную идею в фантазию, правильно? Я была немного удивлена, увидев, что никто из наследников не прокомментировал пост, хотя заметила, что Дариус со смехом отреагировал на комментарий о том, чтобы поставить меня на колени. Я догадывалась, что они думали, что они выше добавления комментариев к постам других людей. Мои пальцы замерли над строкой комментариев, когда я пыталась понять, следует ли мне отвечать. В глубине души я знала, что все, что скажу, только подольет масло в огонь. Но сидеть сложа руки и терпеть это дерьмо было просто не по мне. Прежде чем я успела принять решение, сообщение и все сопровождающие его комментарии внезапно исчезли. На его месте вспыхнуло уведомление, и меня охватило облегчение. Администратор Фейбука. Студентам напоминается, что этот сайт в социальных сетях не предназначен для обмена порнографией. Милтон Хьюберт, минус 10 очков дому Игнис. В будущем, пожалуйста, делитесь обнаженными фото в частном порядке, а не на общедоступной странице. Я моргнула, прочитав сообщение. Минус 10 очков дому? Это все, что учителя собирались делать парню, который выложил мою обнаженную задницу на всеобщее обозрение? И не было никакого упоминания о наказании Дариуса за дедовщину. Вот и все. На самом деле, когда я прочитала уведомление снова, поняла, что они даже не говорили ему не делиться этой фотографией. Просто сделать это в частном порядке. К черту! Я схватила свою униформу из шкафа, натянула ее так быстро, как только могла, прежде чем запихнуть книги в сумку. Снова взяла атлас и нажала на фотографию профиля Милтона Хьюберта, чтобы взглянуть на него. Он был спортсменом, хорошо сложенным, с высоким лбом и густыми бровями, которые почти соприкасались друг с другом. Сунула атлас в сумку и вышла из своей комнаты, прежде чем спуститься прямо вниз в общую зону. Никто не заметил меня, когда я вошла, и мой взгляд был прикован к большой группе в центре комнаты. Дариус откинулся на спинку кресла у камина, который, по-видимому, никогда не гас. Его черные волосы были растрепаны так, как будто он только что встал с постели, что должно было заставить выглядеть его дерьмово, как и любого другого. Но вместо этого он выглядел чертовски сексуально. Если бы он не был таким первоклассным мудаком, я бы совершенно не возражала, если бы проснулась с ним в таком виде». Но то, как он выглядел, разозлило меня еще больше. Уродливая душа заслуживала того, чтобы ее поместили в уродливый сосуд. Девушка с яркими кроваво-красными волосами и ногами длиной в вечность упала ему на колени и привлекла его внимание поцелуем, который перешел грань от неудобного к неуместному, когда она начала практически трахать его на глазах у всей комнаты. Гадость. Я быстро оглядела лица его фан-клуба, пока они не успели заметить меня. И на моих губах появилась дикая улыбка, когда я увидела Милтона Хьюберта слева от группы. Я знала, что у меня очень мало шансов сразиться с кем-либо в этой комнате в прямом бою. Но с моим гневом, пылающим ярким пламенем, струящимся быстрым потоком в моих жилах, я чувствовала, как сила внутри поднимает голову, как крадущийся зверь, готовый нанести удар. И с элементом неожиданности в сочетании с грубой жестокостью моей силы, я надеялась преподать этому придурку урок. Как назло, его атлас лежал на столе рядом с ним, а это означало, что фотография тоже была в пределах досягаемости. Магия вспыхнула во мне, когда я вошла в комнату и почувствовала, как отряд Дариуса обратил свое внимание в мою сторону. Но я не уделила им ни секунды времени. Мой взгляд был прикован к Милтону. И его монобровь удивленно приподнялась, когда он это понял. «О, привет, Тори, верно?» Он спросил, но сам упустил возможность представиться, когда расклеил мою обнаженную фотографию по всему интернету. Моя магия поднялась до кончиков пальцев, и я ухмыльнулась, поняв, что вызвала воду. Конечно, что может быть лучше, чем наказать жадного до огня мазохиста, заставив принять ледяной душ? Я подняла руку, и поток воды обрушился на него, сбив со стула и заставив рухнуть на пол. Я усилила давление вырывающейся из меня воды, прокатила его по деревянному полу и прижала к стене. Остальная часть команды Дариуса вскочила в шоке, и красноволосая практически упала с его колен, когда Дариус тоже встал. Но, к моему удивлению, никто не вмешался, чтобы спасти Милтона. Я догадывалась, что извращенный способ ведения дел у Фейри означал, что такого рода разногласия решались лично, и старалась не показывать своего облегчения по этому факту. Милтон закричал что-то среднее между полосканием горла водой, которая била ему в лицо. И я немного ослабила поток, чтобы вместо этого он врезался ему в грудь, убедившись, что прижала его руки, чтобы он не мог направить на меня магию. «Удали фото!» — прорычала я, хватая его атлас и протягивая его ему рукой, которая не направляла мою магию. Сила внутри меня мурлыкала от удовлетворения, и я не могла отрицать прилив гордости, который пришел от того, что я так держалась. «Да пошла ты!» — огрызнулся Милтон. Щелчком пальцев я сменила воду на воздух, и Милтон был поднят и прижат к стене, вертикально, порывом ветра такой силы, что даже его кустистые брови затрепетали. Я не была хитрой. Я просто использовала всю мощь своей силы, чтобы обездвижить его, и меня это устраивало. Это делало свою работу. Я шагнула вперед и нажала большим пальцем на атлас, чтобы разблокировать его, прежде чем быстро открыть фотоальбом и найти свою фотографию. На самом деле их было более 20, хотя он выбрал самую четкую, чтобы поделиться ей в Фейсбуке, и, к счастью для меня, его положение в комнате открывало ему вид только сзади. Я удалила их все, дважды проверив папку «Корзина», прежде чем бросить атлас к его ногам. Затем высвободила свою магию, и он, спотыкаясь, шагнул вперед, подняв на меня руку. Прежде чем он смог прийти в себя достаточно, чтобы напасть на меня, я снова бросила в него свою силу, на этот раз призвав землю, хотя я этого не планировала. Милтон был плотно опутан виноградными лозами, которые ожили, когда моя ярость приняла наиболее естественную форму. Я не знала, что делала, но моя магия, казалось, знала. Виноградные лозы прижали его руки к бокам и окружили рот, чтобы убедиться, что он молчит. Милтон упал на землю с оглушительным грохотом, и я, наконец, позволила своей магии затихнуть. Волна внутри меня казалась немного менее наполненной, чем раньше, но у меня все еще было много запаса. «Тебе нужно научиться уважать женщин!» — прорычала я, сопротивляясь желанию пнуть его, пока он лежал. Я повернулась и направилась к выходу, но голос Дариуса остановил меня. «Знаешь, он прислал мне копии этих фотографий», — спокойно сказал он. Я повернулась, чтобы посмотреть на него, стиснув зубы, когда заставила себя встретиться с его темным взглядом. Он не предпринял никаких действий против меня, и я не была настолько глупа, чтобы пытаться что-то сделать. Возможно, я только что расправилась с Милтоном, но прекрасно понимала, что без элемента неожиданности я бы этого не сделала. А Дариус был совершенно другим зверем, что означало, что мои шансы против него меньше нуля. Даже если бы я подкралась к нему, когда он был пьян в стельку и крепко спал. «Преподай ей урок, детка», — проворковала рыжая, и я уделила ей минуту своего внимания. Внезапно ее лицо соединилось с изображением надутой форели, которое я видела в Фейсбуке, когда просматривала своих самых ярых ненавистников и пыталась сопоставить имена с лицами. «Ты Маргарет, верно?» — спросила я. Мое лицо ясно давало понять, что ее угловатые черты и надутые губы не собирались меня запугивать. «Или теперь тебя зовут Мохнатков за шиворот?» Более одного зрителя засмеялись в ответ на это. И на полсекунды я подумала, что Дариусу тоже пришлось подавить улыбку. Но когда мой взгляд снова остановился на нем, оказалось, что мне померещилось. В выражении его лица не было ничего, кроме скучающего отвращения. Глаза Маргарет вспыхнули яростью, и она сделала движение ко мне. Но Дариус махнул на нее рукой, заставив отступить, как маленького побитого щенка. «Какая жалость! Ей нужно было разрешение папочки, чтобы поиграть со мной. А он его не давал». «Так ты собираешься попытаться заставить меня удалить мои копии?» Настаивал Дариус, протягивая свой атлас, как будто предлагая его мне. Мое сердце бешено колотилось в груди, и я выдохнула, прежде чем ответить. «Оставь их себе», — сказала я пренебрежительно. «Если ты так отчаянно нуждаешься в материале, чтобы подрочить, то пожалуйста». «Как будто его могли возбудить твои фотографии». Маргарет плюнула, когда Дариус нахмурился, явно раздраженный тем, что я не собиралась пытаться вернуть их. В этот момент они, вероятно, все равно были по всей школе. Любой мог сохранить копии, и я наказала парня, ответственного за их распространение. Не было смысла пытаться выследить каждую копию, так что мне просто пришлось смириться с тем фактом, что эти фотки существуют. «Не волнуйся, Маргарет», — сказала я успокаивающе. «Это не твоя вина, что они нужны ему, чтобы завести мотор. Уверена, что твой волосатый куст сделает это за него, как только ты начнешь прыгать у него на коленях». Маргарет выглядела так, словно была готова выцарапать мне глаза. Но Дариус все еще не дал ей разрешения действовать. «Ты выскочка, двухцентовая уличная шлюха!» Маргарет завизжала на меня, но Дариус перебил ее, прежде чем она смогла продолжить то, что превращалось в прекрасное исполнение истерии злой девчонки. 5 баллов за то, что завела больше друзей, Тори. «Я могу заполучить любую девушку, которая мне понравится. Почему мне должно быть интересно смотреть на твои фотографии?» Дариус зарычал. Его глубокий тон вызывал дрожь у меня по спине. Я подняла руки в притворной капитуляции. «Эй, чувак, это у тебя мои обнаженные фотографии, а не наоборот. И ты не можешь заполучить любую девушку, которая тебе нравится, потому что это твердое «нет» с моей стороны. Но ты можешь наслаждаться фантазией, которую создаешь с помощью этих изображений, потому что я могу заверить тебя, что у тебя нет никаких шансов заполучить в свои руки оригинал». Пара парней весело хихикнула, прежде чем быстро сменить выражение лиц. Губы Дариуса сжались в тонкую линию, и я попятилась из комнаты, прежде чем он решил снова сжечь мою одежду или унизить меня каким-то другим способом. Действительно ли мне удалось оставить последнее слово за собой? Я сбежала по ступенькам с улыбкой на губах и направилась прямо на солнечный свет, прежде чем направиться к сфере, где должна была встретиться с Дарси за завтраком. Когда я вошла в огромный бронзовый купол, то огляделась, пока не заметила свою сестру, сидящую за столом в центре комнаты. Он находился слева от огромного очага, в то время как любимый красный диван наследников располагался справа. На мгновение я задумалась, какого черта она выбрала это место, а потом заметила высокую девушку из осел, сидящую рядом с ней. Дарси, понимающе улыбнулась, заметив меня. Ее обычная утренняя бодрость была долгожданным напоминанием обо всех завтраках, которые мы делили. Она поманила меня присоединиться к ней, и я прошлась по обширному расположению диванов и столов, заполнявших круглое пространство. София и Диего сидели с ней. Последний был одет в свою фирменную шапочку Бини, и я не могла задаться вопросом, почему ему разрешили сочетать ее с опрятной униформой. Девушка из осёла оживилась, когда заметила, что я иду. И внезапно меня окружил шквал скрипящих стульев, когда люди за всеми соседними столами вскочили на ноги. Я замерла за стулом напротив сестры, хмуро глядя на группу примерно из 30 студентов, которые теперь все стояли и смотрели на меня. Никто из них, казалось, не собирался делать что-либо, кроме как пялиться. И я медленно опустилась на стул, глядя на Дарси в поисках объяснения. Как только моя задница коснулась стула, все зрители тоже снова сели. «Что за...» «Я Джеральдина Грасс», — выпалила высокая девушка, опустив голову и потянувшись к моей руке через стол. «И я так рада познакомиться с вами, королева Роксания!» Я убрала руку, прежде чем она смогла взять ее. «О, черт возьми, нет!» — начала я, но она снова прервала меня. «Общество суверенных единомышленников-легитимистов просто хочет убедиться, что вам оказывают должное уважение и вежливость в мире Фейри», — объяснила она. Ее голос был чопорным и правильным, несмотря на мускулистое телосложение, которое могло бы заставить многих мужчин бежать. «Если вам что-нибудь понадобится, вам нужно только попросить». «Хорошо», — я одарила ее натянутой улыбкой, прежде чем поднять бровь на Дарси. Моя сестра, понимающе ухмыльнулась, прежде чем подтолкнуть тарелку, которую она наполнила для меня через стол. Она была завалена круассанами и фруктами, и я потянулась за ней со стоном тоски. Я решила, что проигнорирую нашу нынешнюю компанию в пользу уничтожения еды. «Не знаю, достаточно ли часто говорю тебе, как сильно я люблю тебя, Дарси», — сказала я. Она ухмыльнулась, пододвигая кружку кофе ко мне, и я взялась за нее, вздыхая в полном блаженстве. «Ты же знаешь, что издаешь сексуальные звуки за едой, верно?» — поддразнила София. «Нет, не знаю», — возразила я, поставив кружку и поднеся пирожное ко рту. «Я намного громче в постели». Диего выплюнул свой кофе, надрываясь, когда Дарси рассмеялась. Джеральдина, казалось, разрывалась между шокированным видом и улыбкой, но мое мнение о ней поднялось на ступеньку выше, когда она хихикнула. «Слишком много информации, Тори», — с отвращением сказал Диего, как только пришел в себя, и я рассмеялась. «Я мог бы проверить эту информацию, если хотите». Позади меня раздался голос, и София посмотрела через мое плечо широко раскрытыми глазами. Прежде чем я могла повернуться к нему лицом, рука Калиба опустилась мне на плечо. Кончики его пальцев прошлись по моей шее. Я отпрянула, хмуро глядя ему в лицо. «Дай угадаю, пиявка тоже пришла на завтрак?» Я зарычала, пытаясь противостоять ему, несмотря на струйку страха, которую вызвало его прикосновение. Шорох напряжения пробежал по толпе осел вокруг меня. Но они, казалось, не были уверены в том, чтобы связываться с наследником. «Заманчиво». Калиб нежно перебросил мои волосы через плечо, и я демонстративно проигнорировала дрожь, пробежавшую по моей коже, когда его пальцы ласкали меня. Он наклонился, но я отказалась отпрянуть, когда его губы коснулись моей шеи, и он глубоко вдохнул. Мне не было смысла пытаться отбиться от него, несмотря на то, как сильно я этого хотела. Он только снова прижал бы меня к земле на глазах у всех. Обдумывая эту ситуацию прошлой ночью, я пришла к решению выдержать его атаки со всем достоинством, на которое была способна. Я бы смирилась с тем, что он кусает меня, пока не придумала бы, как остановить его. До тех пор, убегая или пытаясь отбиться, я только выставляла себя глупой. «Но я все еще сыт со вчерашнего дня», — выдохнул он, прежде чем поцеловать мою кожу. Я вздрогнула от этого странно интимного жеста и повернулась, чтобы посмотреть на него, когда он остался стоять в 3 дюймах от меня. «Если тебе не нужна моя кровь, тогда почему ты все еще здесь?» — ледяным тоном спросила я, пронзая его темно-синие глаза своими. «Я просто не хотел, чтобы ты думала, что я забыл про тебя», — промурлыкал он, похлопывая меня по шее, как будто я была хорошим домашним животным. «Позаботьтесь о ней за меня. Я оставлю вас, изгоев, наедине с вашей едой». Калиб ушел, и мы коллективно вздохнули с облегчением. Я наполовину ожидала, что он перевернет стол для завтрака или что-то в этом роде. Пробормотала Дарси, пока мы наблюдали, как Калиб пробирается между переполненным пространством. Все расступались перед ним. Некоторые люди даже склоняли головы в знак почтения. «Что, черт возьми, с ним такое? Не думаю, что это в его стиле», — проворчала я. «Он просто хочет, чтобы мы его боялись, чтобы напомнить нам, что мы в его власти. Что ж...» «Будем надеяться, что у нас будет возможность обработать его зубную щетку», — предложила Дарси, и я фыркнула от смеха. «Что это значит?» — спросил Диего. Он и София практически отступили в тень, когда прибыл наследник Терры. Но я вряд ли могла их винить. Я бы тоже не захотела быть у него на радаре, если бы у меня был выбор. Я просто хотела бы окунуть ее в унитаз. Вот и все. Дарси невинно пожала плечами. София открыла рот, казалось, не зная, смеяться ли ей, в то время как Диего разразился лающим смехом, прежде чем быстро оглянуться, чтобы посмотреть, не подслушал ли кто-нибудь. Мы уничтожили наш завтрак, как стая голодных зверей. И я не могла не радоваться еде в этом месте. Месяцы выживания на предметах первой необходимости и основных блюдах оставляли желать лучшего, и приготовление пищи в сфере было исключительным. И если я не буду осторожна, то довольно быстро наберу вес. Когда прозвенел звонок, оповещающий нас о начале нашего первого урока в этот день, мы с Дарси попрощались с нашими новыми друзьями и осёл и направились на первый урок водной стихии. Джеральдина сказала нам, что будет в нашем классе, но, к счастью, она кое-что забыла в своей комнате, так что нам не пришлось бы идти туда с ней. После вчерашней стычки Дарси с наследниками, я могла сказать, что она не с нетерпением ждала занятий с некоторыми из них. Но мы мало что могли с этим поделать. И, по крайней мере, на этот раз мы встретимся с ними лицом к лицу вместе. Мы следовали указаниям в атласе Дарси, которые привели нас к западной части территории. Затем начали следовать за извилистым ручьем, прежде чем перейти по каменному мосту в область, заполненную журчащими ручьями, прудами и колышущимися камышами. Тропинка петляла между различными источниками воды, и звук капель и бульканья наполнял воздух вместе с тяжелым слоем влаги, которая оседала на моей коже. Мы проходили мимо дома Аква на озере, и я с интересом посмотрела на плавучий остров, состоящий из стеклянных капсул. Над входом был символ, запрещающий входить любому, у кого нет элемента воды. Но это не остановило бы нас. Желание исследовать здание наполнило меня, и я отложила его для более поздней экспедиции. Тропинка вела нас дальше, проходя по множеству мостов с железными перилами и мхом, прилипшим к каменной кладке. В конце тропы мы обнаружили, что смотрим на водопад, падающий с отвесной скалы. Тропинка исчезла под ним, и я в замешательстве взглянула на Дарси. «Это какая-то ошибка?» — пробормотала она, снова глядя на карту в своем атласе. «Мигающая звезда указывала на то, что мы стояли прямо за пределами нашего класса, но здесь не было ничего, кроме водопада». «Пойдемте, девочки, нет времени бездельничать. Остальная часть вашего класса уже внутри», — раздался глубокий голос позади нас. И я обернулась, чтобы увидеть мужчину, шагающего к нам. Хотя «мужчина» было не совсем подходящим словом, чтобы описать его. На нем была только пара супермаленьких черных шорт, чтобы прикрыть его барахло. И каждый дюйм его обнаженного мускулистого тела был покрыт переливающимися голубыми чешуйками. Он шагнул к нам, положив руки на плечи и глядя на нас сверху вниз. «Я профессор Вошер», — любезно сказал он. «Вы беспокоитесь о сегодняшнем занятии?» «Немного», — призналась я, сразу же задаваясь вопросом, почему была так откровенна с этим незнакомцем. Место, где его кожа соприкасалась с моей под тканью моей униформы, было теплым и странно успокаивающим. И его немного покалывало от моего признания. «И как вы, девочки, устроились? Я слышал, что другие наследники доставляли вам немного хлопот», — сказал он с беспокойством в голосе. Я была так удивлена, услышав, как один из учителей признал ужасное поведение других учеников, что даже не знала, как реагировать. Но Дарси все равно опередила меня. «Они ужасны», — призналась она, и её голос немного дрогнул. «Это слишком, чтобы принять. Нас вырвали из той жизни, которую мы знали, и мы изо всех сил пытаемся понять это место и вписаться в него, и вдобавок ко всему иметь дело с ними четырьмя». Дарси замолчала, выглядя так, словно собиралась заплакать. И я тоже почувствовала, как на глаза навернулись слезы. «Ну-ну», — сказал профессор Вошер, заключая нас обоих в объятия. Должно было быть странно обнимать учителя, одетого в обтягивающие крошечные плавки и покрытого чешуей. Но это было странно успокаивающе. Я прижала щекой к его обнаженной груди и глубоко выдохнула, избавляясь от целого ряда страданий, которые накапливались во мне с момента нашего приезда. Я чувствовала странное тянущее ощущение в груди, как будто каким-то образом использовала свои резервы силы. Но в этом не было никакого смысла. Дарси крепко сжала профессора рядом со мной, и я улыбнулась ее заплаканному лицу, когда она взглянула на меня. Взрыв смеха привел меня в чувство, и профессор Вошер отпустил нас с ухмылкой. Макс Ригель смотрел на нас с очень довольным выражением лица, и мои щеки вспыхнули от смущения, когда я поняла, что он только что видел, как мы обнимали нашего почти обнаженного учителя. Что, черт возьми, только что на нас нашло? Что еще хуже? Дариус Акрукс неторопливо подошел к нему сзади. Его лицо расплывалось в довольной ухмылке, когда он посмотрел в нашу сторону. «Спасибо вам за это, девочки», — сказал профессор Вошер, его голос был немного насмешливым. «В любое время, когда вам понадобится плечо, чтобы поплакать, можете прийти ко мне». Я нахмурилась в замешательстве, когда чувство безопасности и тепла от его объятий покинуло меня. И я вдруг поняла, что обнимала полуголого незнакомца посреди тропинки. «Что это было?» — потребовала я, чувствуя уверенность, что мы только что стали жертвами чего-то, не зная чего. Профессор только усмехнулся, разделяя водопад волной магии, когда направился через него, оставив нас наедине с Максом и Дариусом. «Вы двое действительно ничего не знаете о нашем мире, не так ли?» Спросил Дариус. Его отвращение к этому факту было очевидным. «Как вы собираетесь править народом, о котором ничего не знаете?» Я в замешательстве нахмурилась, глядя на Дарси. Все эти разговоры о наследниках, правах первородства и притязаниях на власть были великолепны, но никто на самом деле не спросил нас, чего мы хотим. «Профессор Сирена, как и я», объяснил Макс тоном, который наводил на мысль, что он разговаривает с парой детей. «Мы черпаем энергию наших хозяев, питаясь их эмоциями. Так что я бы не стал расстраиваться из-за того, что он заботится о вас. Он просто высосал из вас кучу дерьма, пока вы плакали из-за него своими маленькими глазками». «Ты крадешь силу людей, высасывая их боль?» — спросила Дарси. Я прижала руки к груди, чувствуя себя слегка оскорбленной тем, что только что произошло. «Любую эмоцию, пока поддерживаем физический контакт». Он внезапно шагнул вперед, и я напряглась, когда он потянулся, чтобы схватить Дарси за руку. Она попыталась отпрянуть, но он крепко держал ее. «Мне очень нравится вкус страха», мрачно сказал Макс, когда глаза моей сестры неуверенно блеснули. «Отойди от нее», потребовала я, но он проигнорировал меня, переместив свою хватку на нее так, что его рука на мгновение коснулась ее груди. «Похоть тоже подойдет», добавил он с ухмылкой. «В твоих мечтах!» Огрызнулась Дарси, отбрасывая его руку. Двое наследников начали смеяться, отвернувшись от нас и направляясь в пространство под водопадом, разделяя поток воды своей магией так же, как это сделал Вошер. «Что ж, это было не очень», — пробормотала Дарси, потирая руки, как будто все еще пыталась избавиться от ощущения объятий нашего профессора. «Мы шагнули к водопаду, и я с надеждой подняла руки, пытаясь заставить воду расступиться по моей команде. Мгновение ничего не происходило. Затем внезапно в нас ударила струя воды. Я взвизгнула от удивления, отпрыгнув назад, когда перестала пытаться использовать магию. Водопад возобновил свое обычное течение, и я повернулась к Дарси, смеясь, когда заметила, как она промокла насквозь. «Ну, по крайней мере, у меня это уже вошло в привычку», печально сказала она. «Может быть, я сделаю это своим фирменным образом?» «Это определенно меняет дело», согласилась я, убирая мокрые волосы с глаз. «Может, нам просто пробежаться, раз уж мы уже промокли насквозь?» предложила она. «Можно и так», согласилась я, протягивая ей руку. Она взяла ее с усмешкой, и мы вместе побежали под воду, крича, когда нас окатило ледяным потоком. Мы вошли в пещеру с другой стороны, и я отпустила Дарси, направляясь к пятну света в дальнем конце. Профессор Вошер ждал нас, когда мы, хлюпая, выбрались из пещеры в промокшей униформе. «Минус 5 баллов Игнису и Аэр за неспособность справиться с водопадом. Так будет каждый раз, когда вы двое не сможете добраться до моего класса сухими. Хотя, благодаря этим прозрачным рубашкам, мальчикам будет на что посмотреть». Я приподняла бровь, глядя на него. Оказалось, что мистер «Потрогай-почувствуй» не был склонен к подлинным эмоциональным связям. Он взял у нас то, что хотел, и сразу же впал в режим извращенца-придурка. Это напомнило мне о нескольких парнях, с которыми я встречалась, которые все время казались мне замечательными, когда пытались залезть ко мне в трусики, а потом оказались настоящими придурками, уходящими на рассвете. Заметка для себя. Больше никаких эмоциональных пожертвований этому придурку. «Вы пялитесь на меня по какой-то причине?» — спросил он. «Потому что если хотите еще раз пообниматься, я готов». «А, нет, спасибо», — сказала я, не потрудившись скрыть свое отвращение. когда Дарси отшатнулась рядом со мной. Рот Воша разжался в тонкую линию. «Ну тогда, если вы не переоденетесь и не будете в бассейне через 3 минуты, то получите еще по -5 очков с каждого». Мы поспешили мимо него, войдя в дверь слева, которая вела в женскую раздевалку. Пара девушек выходила, когда мы вошли, и я ускорила шаг, когда поняла, что мы были последними. Снова на крючках висели сумки с нашими тренировочными нарядами, ожидающими нас. И я быстро сменила свою мокрую униформу на темно-синий купальник с символом Аква, вышитым поперек живота. У него был глубокий вырез, который демонстрировал декольте гораздо глубже, чем казалось подходящим для уроков. И высоко поднимался над бедрами, открывая хороший кусок моей задницы. «Как думаешь, профессор выбирал эту форму?» — спросила Дарси с отвращением, сморщив нос и пытаясь прикрыть грудь волосами. «Я тоже думаю, что носила бикини с большим количеством материала», — согласилась я. 30 секунд». Голос Вошера донесся снаружи, и мы выбежали из раздевалки, прежде чем он смог снизить нам еще какие-нибудь очки. Я замедлила шаг, когда мы вышли наружу. Бассейн на самом деле представлял собой огромную площадь, заполненную кристально-голубой водой, перемежающейся пещерами, островами, мостами и даже горками. Это выглядело как что-то из брошюр о роскошном отдыхе и в то же время казалось странно естественным. Берега, окаймленные ярко-зелеными растениями и деревьями, раскачивающимися по окраинам. Профессор Вошер стоял в воде. Его голубая чешуя влажно поблескивала, когда вода плескалась вокруг его голеней. Первокурсники выстроились перед ним вдоль песчаного берега, и мы поспешили присоединиться к ним, когда он начал говорить. На дальней стороне бассейна старшие ученики практиковались в магии воды, и я наблюдала, как они стреляли друг в друга струями жидкости и создавали фигуры, которые танцевали по поверхности. Джеральдина заметила нас и поклонилась так низко, что ее лицо оказалось под водой. Я не была уверена, смеяться мне или съеживаться, и быстро вернула свое внимание к профессору. «Сегодня мы сосредоточимся на том, чтобы развить ваше понимание стихии воды. Во многих отношениях вода – самый непредсказуемый и изменчивый из всех элементов. При воздействии различных температур она может варьироваться от состояния твердого до жидкого и даже газообразного. И каждая из этих форм может использоваться несколькими способами». Он начал объяснять различные способы использования этих форм, но мое внимание привлекли две фигуры, которые взбирались на скалу в задней части бассейна. Утес был отвесным и скалистым, и я не могла понять, как им удавалось на него взобраться. Я подтолкнула Дарси, чтобы она тоже посмотрела на них. И она слегка нахмурилась, когда мы наблюдали, как Макс и Дариус добрались до вершины. Даже с такого расстояния я могла сказать, что их купальники оставляли такой же простор для фантазии, как и наши. А обтягивающие шорты неприлично облегали их плоть, что давало моему воображению множество идей. Идеи, основанные на мнении о том, что у них достойные личности, и они не являются совершенно отвратительными. Они встали на вершине утеса и начали бороться друг с другом. Мое сердце ёкнуло при мысли о том, что они сражаются так близко к краю, и я не могла оторвать взгляда, ожидая, что же произойдет. «Они собираются прыгнуть», — выдохнула Дарси. «Может быть, они окажут нам услугу и причинят себе достаточно сильный вред, чтобы быть вынужденными покинуть Академию», — пошутила я. Пока мы наблюдали, Максу удалось одержать верх, ударив плечом в живот Дариуса и заставив его отшатнуться. Он потерял равновесие на краю обрыва и упал, его руки взметнулись вверх, а с губ сорвался возглас смеха. Ему каким-то образом удалось перевернуться так, что он упал в воду ногами вперед, исчезнув под поверхностью с огромным всплеском. Секунду спустя Макс прыгнул с разбега и тоже нырнул со скалы. Он вошел в воду, как олимпийский ныряльщик, едва подняв рябь. И я не могла не быть немного впечатленной. Мое внимание привлек класс первокурсников, когда они начали спускаться на мелководье, и мы с сестрой поспешили за ними. Вода была на удивление теплой, и я улыбнулась, выходя наружу, проводя кончиками пальцев по поверхности, когда моя сила взывала к жидкости, окружавшей нас. Я не была уверена, что именно мы должны были делать после того, как позволили своему вниманию дрогнуть, но была более чем готова начать.